Конец этого короля был ужасен. Его жена, дочь французского короля Филиппа IV, Изабелла по прозвищу «Французская волчица», взяла супруга в плен и заточила в замок Беркли. Там, после унижений и издевательств, узника умертвили. За что же так не любила своего супруга королева Изабелла? И что он такого сделал, чтобы дойти до такого печального конца? Эдуард II, король Англии. У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Елена Браун. Здравствуйте, дамы. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против лилии» и «Цель истории. История». Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Это несчастное существо. Вот прям изначально? Изначально. Он таким родился. Очень эффектный внешне, красавец, как многие плантагенеты, как большинство. И совершенно безвольный, бесхарактерный, склонный к порокам, многим разнообразным. И потому это как бы изначально человек плохой судьбы. И она была такой от начала и до конца. Да и детство ведь, в сущности, было очень-очень тяжелым. Когда он был совсем маленьким, ему было всего 5 лет, умерла его мать, единственный человек, которому он по совести был нужен. Отцу же было откровенно не до ребенка, он занимался государственными делами, войнами, политикой. Очень часто вообще годами не вспоминал о том, что у него есть сын, и в целом отношения складывались очень невесело. Ну вот, например, известно, что дворянских детей посвящали в рыцари достаточно рано. И чем влиятельнее отец, тем обычно раньше происходит это посвящение. А Эдуарда II, будущего Эдуарда II, в рыцари посвятили только в 1306 году, когда ему было уже за 20 лет, накануне знаменитого похода в Шотландию, лебединой клятвы, когда Эдуард I над лебедями, принесенными на пир по случаю посвящения в рыцари его старшего сына, поклялся, что он отомстит шотландцам за нанесенное ему оскорбление. Да и то ряд историков считают, что не потому Эдуард I сына своего в рыцари посвятил, что тот это заслужил, а потому что под этим предлогом можно было с дворян собрать деньги. И немало, это традиционный феодальный налог. То есть, простите, добавлю, что отец Эдуарда II знаменитый правитель. Эдуард I по прозвищу Длинноногий, высоченного роста, примерно 1,88 м. Рыцарственный, затем талантливый реформатор, когда он стал королем. А в семейной жизни он обожал мать Эдуарда II, королеву Элеонору Кастильскую, родом из Кастилии. И Эдуард, будущий Эдуард II, был последним сыном от этой сравнительно рано умершей Элеоноры. А как же не умереть? Она, кажется, родила 16 детей, из которых выжило 8. По одной версии 15, по другой 16. Они не точно их считали. Их уже было столько, и многие умирали в младенчестве. И последний от этого брака с любимой Элеонорой был будущий Эдуард II. Несчастливец, видимо, от рождения. При самом рождении Эдуарду II будущему повезло. Ведь он родился в Уэльсе как раз тогда, когда его отец выиграл кампанию, фактически подчинил себе Уэльс, и по легенде уэльсы поставили следующие условия. Они согласны подчиниться Англии, если правителем Уэльса будет признан человек, который не знает ни английского языка, ни французского. Подразумевалось, что он будет знать валийский, уэльский язык. И должен родиться только в Уэльсе. Да, и должен родиться в Уэльсе. И как раз буквально за несколько дней до этого родился наследный принц Эдуард. И Эдуард I, пользуясь случаем, объявил его правителем Уэльса. Формально договор был соблюден, потому что младенец, естественно, никакого языка не знал, и в Уэльсе родился, тут сомнений тоже не было. Отец Эдуарда II, Эдуард I Плантагенет, король Англии с 1272 года. При Эдуарде I окончательно сложилась практика регулярного созыва парламента. Во внутренней политике Эдуард I стремился сохранить равновесие внутри класса феодалов, сложившееся в результате гражданской войны 60-х годов 13-го столетия, и укрепить союз королевской власти с рыцарством. Однако резкое недовольство рыцарства и горожан, поддержанных баронами, а также ростом налогового вложения, вынудило Эдуарда I официально признать за парламентом право санкционировать общегосударственные налоги. При Эдуарде I была предпринята попытка завоевать Шотландию, и к Англии был насильно присоединен Уэльс. Счастье ли это? Вы говорите, вот от рождения, может быть, ему предназначалась счастливая судьба. Уэльс не до конца покорен. Борьба с Левелином аб Гриффитом, которую вел Эдуард I, отец младенца, была очень тяжелой. И признание английской власти было вынужденным. И назваться принцем Уэльским – это не то, что потом. В последующие времена это просто почетный титул. Принц Уэльский означает наследник престола. В тот момент назвать этого бедненького, едва родившегося ребенка принцем Уэльским – это недобрый знак. Страна не покорена, не колонизована. Эдуард I будет ее колонизовывать. Сопротивление очень сильное. Условия, которые они выдвинули, вот это, пусть он не говорит по-английски, это говорит о внутреннем сопротивлении. Нет, Елена Давыдовна, по-моему, это дурной знак. Хотя формально, да. Вот он едва родился, принц Уэльский. Да его еще этот Уэльс надо сломить. Детство, видимо, было еще и потому, что отношения между родителями, Элеонора умерла, появилась мачеха, можно сказать, французская принцесса Маргарита через несколько лет, которой тоже до него никакого дела нет. Это сестра французского короля Филиппа IV. Она тоже родила, успела Эдуарду I троих детей. Пусть они не конкуренты Эдуарду II, но он действительно никому не нужен. Вот неприкаянный с детства. Хотя внешне очень хорош собой, но от одиночества, да мало ли еще от чего, рано начинает проявлять склонность к крайнему фаворитизму. Сменив отца на престоле в 1307 году, он начинает вести себя так, как в Англии определяют как дурной правитель. Очень быстро. И прежде всего двор раздражен тем, что он сразу окружает себя фаворитами, доходя в этом до крайности, это всегда мужчины, и приближает к себе самого ненавистного английскими баронами человека, Пьера Гавестона. Умиравший Эдуард I, отец нашего персонажа, последние слова свои посвятил этому фавориту. Не тому, что будет со страной, не тому, что будет с сыном, любимым, нелюбимым. Не позволяйте моему сыну вернуть в Англию Гавестона. Эдуард I выслал этого фаворита, ненавидимого. Причем два раза даже высылал. Высылал, боролся с ним. Последние слова в жизни. Не позволяйте моему сыну вернуть Гавестона. Первое, что делает Эдуард II, возвращает Гавестона и назначает его на все более и более ответственные посты и делает даже регентом английского королевства на тот момент, когда он отправляется сам во Францию за своей невестой Изабеллой, той самой, брак с которой будет таким несчастьем Эдуарда II. И так он отплывает во Францию, назначив ненавистного Гавестона регентом королевства. Он как будто бы дразнит этих баронов. Он все время бросает им вызов. Но прежде чем он отправится за невестой, давайте вернемся в его детство. Все-таки, да, неприкаянный, неприсмотренный, но существует протокол придворный. Соответственно, кто-то им занимается, кто-то ему что-то вкладывает в голову. Его воспитывают, его учат. Такой неудачный персонал подобрался. Или в чем дело? Да этим даже не занимался никто толком. То есть вот как трава растет, да? И растет. Он очень придворная часто... трава. Он очень часто находился просто в сельской резиденции, даже не в королевской резиденции, а в одном из замков. И, кстати, именно там Эдуард II обзавелся увлечениями, которые впоследствии англичане для короля считали недостойными. Он, в принципе, любил проводить свободное время как простолюдин. Он очень любил ловить рыбу, купаться, работать в кузнице сам, чинить крыши, заниматься строительными работами. То есть молодец. Он полюбил те времяпрепровождения, которыми, те занятия, которыми он занимался вот в этой вот сельской местности. Ну, просто потому, что даже придворных не было. Ну, как Петр I практически. Ну, так у Петра-то это было как некое чудачество, оттеняющее сильный характер. А здесь Эдуард характера II... нет. Да. И на фоне отца Эдуарда I, он с самых ранних, вот с подростковых своих лет, уже выглядит не таким. Эдуард I, вечно воюющий, крестоносец, проявивший героизм в крестовом походе, убивший убийцу, которого к нему подослали ассасина. Эдуард I сам убил этого убийцу, ну, потом долго болел, но все-таки он герой, отец-герой. Отец-реформатор, отец-значительный человек. А этот вот сельскими досугами занятый. Какая-то вот, вообще-то проблема, в королевских семьях было много проблем европейских в эпоху Средневековья. И вот одна из этих проблем, когда очень яркая фигура отца бросает такой вот, бросает такой оттенок сразу, будь таким же, а он таким же быть не может. Да никакого и не хочет. Ему это не интересно. Ни высокого образования. Его отец с детства увлекался юриспруденцией. И занимался, и изучал право под руководством одного из ведущих юристов тогдашней Англии. В 40-летнем возрасте, возвращаясь с крестового похода, Эдуард I в Падуе, в падуанской школе права, получил ученую степень. Ну, можно сказать, не обучаясь там, ну, как заочник, образно говоря. Но ему это было интересно, ему это было важно. Он не читал особенно там художественных книг, но очень увлекался правом. А этот нет. Половить рыбку, побыть в кузнице. В общем-то... Поспать подольше очень любил, чем глубоко всех возмущал. В средние века было принято вставать чуть свет, как-то это считалось правилом хорошего тона. А Эдуард II обожал поваляться в постели где-нибудь до обеда. И какие-то развлечения вот помимо... перечисленных тоже недостойные, министрели, театр, с простолюдинами общался запросто, анекдоты, говорят, неприлично им рассказывал, придворные не одобряли, но недостойное короля поведение. Да, по кабакам ходил, на кулачках бился с простолюдинами, то есть, ну, не король, а непонятно что. Разве что единственное у него царственное увлечение было, некоторые хронисты отмечают, что у него был ручной лев, которого он с собой возил. Вот лев, пожалуй, выделяется на общем фоне. Во всяком случае, образ жизни и занятия, которые не высвечивают будущего правителя. Будущего правителя, юриста, который будет по стопам отца совершенствовать законодательство, право, бороться за порядок. Эдуард I был очень увлечен борьбой с коррупцией на местах, так сказать. А этот развлекается. И вот в эту его нишу души, склонной к отдыху, рассеянному образу жизни, с такой легкостью и вторглись эти фавориты, недостойные, тоже развлекающие его люди, чтобы его слабости усугубить. И первым был, конечно, Пьер Гавестон. Что касается образования... Неужели не было гувернеров, которые занимались с ним изучением грамоты, законов? Грамоты он, конечно, математики. Знал. Элементарную грамоту давали всем. Но чего-либо углубленного, интереса к античности, уже вполне существовавшего в XIII веке, нет. Ну, не даже к какому-нибудь литературным трудам, философическим размышлениям. Нет у него этого, просто от природы. А грамоты, конечно, все изучали элементарную грамоту. Дальше дело не пошло. И к государственным делам отец его не допускал сознательно. Это, в принципе, нормальная позиция для правящего короля в Англии, чтобы наследник раньше времени не начал претендовать на власть. Его следует держать от нее подальше. Но тут получилось очень неприятно, потому что и Эдуарда II от власти держали подальше. И он сам управление государством терпеть не мог. Поэтому в итоге получилось, что когда он взошел на трон, он имел очень приблизительное представление о том, как править королевством. Да еще и со многими сановниками его отца у него были очень натянутые отношения. Например, однажды в юношестве Эдуард II повздорил с одним из чиновников крупных при дворе своего отца. И тот целых полгода над своим сыном, ну, буквально издевался. То есть он должен был следовать за королевским двором, но не приближаться к нему на расстояние ближе, чем в 30 миль. И только через полгода вот этой вот очаровательной жизни ему позволили, наконец, приблизиться, публично принести сановнику свои извинения, ну, и наследника простили. Естественно, что при этом, едва взойдя на трон, он попытался сменить всех, кто остался от царствования. А это тоже был не лучший вариант, потому что, к сожалению, сменить он их мог только на своих товарищей по развлечениям, по играм. И выбор был, мягко скажем, неудачный. Ну, это было подготовлено тем, что вот отец Эдуард I настолько, как мне кажется, думал, что он проживет еще очень-очень долго, а лучше вечно. Если он в 60 лет только вторично женился, вот на этой Маргарите Французской, и последний ребенок его родился за год до его смерти, то он не собирался умирать. У него рождались дети, у него молодая жена, у него только развернулась эта борьба с коррупцией, установление порядка во всей-всей Англии. И потому его кончина в 1307 году была какой-то внезапной для всех. Настрой был такой, что Эдуард I будет еще обозримое время, почему бы и не до 70 лет, править. И потому принц Эдуард второстепенен, неинтересен, не подготовлен к управлению. Довольно типичная ошибка многих правителей прошлого. Вот он пришел к власти в окружении своих друзей-приятелей. И настали в Англии трудные времена. Да, конечно. Во-первых, его отец, умирая, сказал: не позволяйте вернуть Гавестона. А Эдуард II сразу его возвращает. И второе, что завещал Эдуард I, это не погребать свое тело до полной победы над шотландцами. И даже кости впереди армии нести на страх врагам. Таскать за собой во все военные походы его останки. То есть жажда покорить Шотландию была так велика. Я повторяю, он рассчитывал, что он еще при жизни успеет это сделать. Но поняв, что умирает, не погребать останки, пока не будет победы над шотландцами. Шотландия – административный область и историческая провинция Великобритании. Шотландия расположена в северной части острова Великобритании. На своих южных рубежах граничит с Англией. Шотландия была основана в 843 году при объединении королевств скотов и пиктов. Что остается Эдуарду II? Вопрос о войне с шотландцами для него предрешен. А умеет ли этот человек воевать? И главное, что он ненавидел это занятие искренне. Ведь он фактически пренебрег указаниями своего отца. Эдуард I скончался в шотландском походе, а Эдуард II, вместо того, чтобы совершить действительно полномасштабную военную экспедицию, он совершает достаточно формальный поход буквально по границе Англии и Шотландии и быстренько возвращается назад, потому что война – это не то, чем он хочет заниматься. Это чтобы как бы отметиться перед подданными, что я завет отца, как бы выполняю. Но он сам же клялся над тем же самым лебедем, что не проспит и двух ночей в одном месте до тех пор, пока не отомстит за честь своего отца. И так далее, и так далее. И на самом деле ему не повезло в том, что он не любит и не умеет. Но еще больше ему не повезло в том отношении, что лидерство над шотландцами в это время в Шотландии принадлежало тому, кого мы точно сегодня назвали бы харизматиком. Роберт Брюс. Человек выдающих способностей. Человек-патриот Шотландии. Человек, любящий и умеющий воевать. Пользующийся огромной популярностью у своего народа. Полная противоположность злосчастному Эдуарду II. И столкновение этих двух личностей с самого начала было предрешено, конечно, не в пользу Эдуарда II. Катастрофа случилась не сразу, но случилась. И именно катастрофа. Ибо сражение 1314 года при Беннокберне – это не поражение английской армии, это ее разгром. Но ведь король-то едва спасся. Там ведь с самого начала сражение было... Ну вот средневековые люди, они же очень верили во всякие приметы, предназначение и прочее. Вот перед началом сражения, дело в том, что до этого несколько лет англичане попросту гонялись за Робертом Брюсом, а он уходил от решительного сражения. Превосходно применял партизанскую тактику, говорил, что да, за него будут воевать склоны Шотландии, ее вереск, ее бесплодные пустоши. И вот, наконец, англичане настигают неуловимого Роберта Брюса. И в таком упоении от этого находился Эдуард II, что решил, что победа уже у него в руках. Он буквально с марша бросает свою конницу, не отдохнувшую, но прекрасно подготовленную позицию шотландцев. И вот тут вот как раз случается знаковое событие. Роберт Брюс на небольшой лошадке, без брони, вооруженный всего-навсего одним практически церемониальным топориком, объезжал свои ряды для того, чтобы их как-то построить в атаку. И один из английских рыцарей кинулся на него, считая, что сейчас он легко убьет этого почти невооруженного противника, добудет себе честь, славу, имение, титулы, ну и все прочее. И вышло совсем наоборот. Роберт Брюс одним ударом разрубил этому рыцарю голову, и уже можно считать, что боевой дух англичан был поколеблен, потому что вот это вот единоборство, оно и дальнейший исход боя победило. Ну, предрекло. Да, предрекло. И английских лучников фактически затоптали едва ли не сами англичане, и тактика была совершенно никуда не годная. Все это учтет, все это преодолеет в будущем сын Эдуарда II, Эдуард III, настоящий полководец, настоящий, но это впереди. А пока все самые страшные ошибки военные он допускает. Подобные ошибки будут допускать французские рыцари в начале Столетней войны. Эти события впереди. Очень похоже. Но абсолютно то же самое. Затоптать собственную пехоту, проявить рыцарскую спесь, без всякой подготовки, не дать коням отдохнуть и так далее. И по болоту конницу в атаку вести. Тоже прекрасное достижение военной науки. Все это преодолеет в будущем сын злосчастного Эдуарда II и останется в памяти потомков как блистательный полководец первой половины Столетней войны. А сейчас ужас. Две противоположные фигуры. Харизматичный Брюс, отважный, сильный воин, популярный человек. И все со знаком минус. То же самое у Эдуарда II английского. И от того, что он называется принц Уэльский, ничего хорошего ему нет. Воевать не умеет, не хочет. Заветы отца как бы формально выполняет. А на самом деле, после Беннокберна, он теряет Шотландию. Как выяснится потом, не насовсем, еще будет много борьбы. Но какой удар по его и так жиденькому авторитету. Да к тому времени и с авторитетом-то у него ведь было очень-не очень. Плохо. Но еще один удар. В 1324-м, через 10 лет после Беннокберна, он теряет свои французские владения. Но это вообще катастрофа. Ну, все-таки не все. Что-то удалось сохранить. Нет, сначала-то объявлено, что у него французский король Карл IV, сын Железного короля Филиппа IV, красивого, последний сын, конфискует у английского короля его давние-давние владения на юго-западе. Их называют Гиенью, Гасконью, но это все остаток герцогства Аквитанского, которое в XII веке перешло вместе с Алиенорой Аквитанской, как ее приданное, под английскую корону. Карл IV объявляет о конфискации Йени. Между прочим, Карл IV тоже слабый правитель, неяркая фигура, но просто настолько ощутили во Франции, что Эдуард II еле держится, как что корона-то у него слабенько закреплена на голове, и можно себе такое позволить. Он отказался принести вассальную клятву при смене правителя этому самому Карлу IV. Да, действительно, как же может сюзерен, король, один приносить вассальную клятву другому? Это всегда был спорный, тяжелый вопрос. Он решался то так, то эдак. Со временем стали просто принцы приносить вместо королей. Но он отказался, потому что я король. А чем слабее человек, тем больше он топает ногой и говорит, я король. Объявлено конфисковать Гиень. А это деньги. А это огромные доходы. И вот непопулярность Эдуарда в Англии становится просто трагической. Карл IV красивый, французский король, последний представитель династии Капетингов на французском троне. Последний из трех следовавших друг за другом на престоле сыновей Филиппа IV Красивого. Карл IV Красивый успешно боролся за усиление государства. Помогал графу Фландерскому против его мятежных подданных. Своей сестре, английской королеве Изабелле, он помогал бороться с ее мужем Эдуардом II, который был побежден и убит. За это Изабелла уступила Карлу территорию Аженоа и заплатила ему большое денежное вознаграждение. В 1311 году, можно сказать, произошел очередной баронский бунт. Не первый в Англии, не последний. 13-14 век, целая вот эпоха баронских сражений. Да и 15-й, да. Сюда же. Завершится все большой бойней, войной роз. Бароны создали комитет, будучи недовольными правлением Эдуарда II, из 21 человека, назвав его ордайнерами, и объявили, что этот комитет ордайнеров будет реально контролировать королевскую власть. В воздухе все время носилось, никуда не девалось. Ни при Иоанне, ни при Генрихе III, ни при Эдуарде I никуда не девалась идея участия представителей сословий, уже и горожан, не только баронов, в управлении, в контроле над королем. И вот эти ордайнеры, они объявляют, что они будут решать важнейшие вопросы. Пока два главных постановления. Изгнать Гавестона в очередной раз. Разрушить Карфаген. Четвертый. Изгнать Гавестона. На этот раз они довели дело до конца. Они бросили против него вооруженные силы, можно сказать, скрутили и казнили. Это в следующем году. Да, в 12-м, 1312. Ну, там, конечно, такая, была очень интересная история. Да, радикальная форма изгнания. И вот поподробнее, пожалуйста. Ну, дело в том, что сначала этого Гавестона планировали не убивать. Все-таки это человек, пользующийся безграничной любовью со стороны монарха, и трогать его все-таки опасались, несмотря на всю слабость Эдуарда II. Первоначально планировалось, что Гавестона возьмут в плен, привезут его на суд в город Йорк, там будут обсуждены все его преступления, ну и, вероятно, к чему-то его приговорят, предположительно, к очередному изгнанию, но, может быть, в этот раз будут построже контролировать, чтобы Эдуард II своего фаворита не вернул обратно. А вышло несколько иначе. Пока благородный граф Пемброк вез Гавестона по направлению к месту, где его планировали держать, граф отлучился, и на Гавестона и слуг графа Пемброка попросту напали люди графа Орика, схватили Гавестона, совершенно позорно привезли его во владение Томаса Ланкастера, лидера оппозиции. Позорно, потому что сначала заставили его примерно половину пути идти босым и пешком, а потом посадили на кобылу. Все-таки Гавестон – это опоясанный рыцарь, и такого рода обращение с ним является позором для самого рыцарства. Неважно, какие преступления он совершил, все-таки именно от рыцарской чести он ни в чем не отступал. И, кстати говоря, в отличие от Эдуарда, был вполне воинственный, на турнирах сражался замечательно, такой живой, очень обаятельный мужчина. Можно было в чем-то понять увлечение Эдуарда. Так вот, посадили его на кобылу, а потом, привезя На место даже, собственно, не дали ему оправдаться, не организовали никакого подобия судебного разбирательства, а просто двое, как их тогда называли, убийц из Уэльса, отвели его на близлежащий холм и отрубили ему голову. Голову у себя Томас Ланкастер оставил в качестве сувенира. Самосуд. Да. Тело попытался подарить графу Орику, но тот уже несколько дистанцировался. Это было слишком. Тело он не принял, в результате тело захоронили нищенствующие монахи, которые заботились, ну, о всех, с кем это случилось. Эдуард, конечно, был в ярости, но слабость его сказалась в том, что не прошло и года, как он примирился с теми, кто нанес ему такое страшное оскорбление. А в чем преступления-то Гавестона заключались? Казнократ? Еще, понимаете, он свои имения увеличивал самыми неблаговидными методами. Всякий фаворит, он прежде всего думал о своих доходах. И пользовался этой страстной любовью короля и абсолютным безграничным контролем над личностью короля, чтобы увеличивать подати там, где он считал нужным, что очень не нравилось населению Англии. Чтобы какие-то таможенные сборы повернуть богатство прямо к себе поближе. И все это знали. Но, как всякая коррупция, когда она достаточно глубоко и нагло осуществляется, ее остановить очень непросто. Ну и тут сама фигура очень важна. Дело в том, что если бы Гавестон хотя бы лично вел себя поскромнее, а то ведь с точки зрения английских магнатов это безродный выскочка. И не важно, что у него древний род в Гасконе, все равно это не англичанин. А он мало того, что позволял себе открыто пользоваться благосклонностью монарха, это тоже было не совсем принято. Все-таки такого рода взаимоотношения достаточно серьезно осуждались. Но, кроме того, Гавестон еще позволял себе открыто издеваться над самыми влиятельными людьми королевства. Те же самые Орик и Томас Ланкастер, они его убили не просто так, а потому что Орика он называл черным псом, причем в глаза, а Томаса Ланкастера – боровым. Ну, какой магнат это стерпит? Тем более, когда у магната собственная армия и немалая, сравнимая по численности с королевской. И когда король бездействует, своего любимца не одергивает и даже хихикает над такими оскорблениями. То есть личный момент здесь тоже присутствовал, безусловно. В итоге бароны, баронская оппозиция твердо идет к тому, чтобы найти какую-то законодательную форму, норму против появления нового Гавестона, против подобных людей в окружении короля. Вот я процитирую отрывок из знаменательного постановления комитета баронов, которое называется «Определение Йоркского парламента 1322 года». «Все важнейшие дела должны быть обсуждаемы, решаемы и установлены королем в согласии с парламентом, с прилатами, графами, баронами и общинами, согласно до сих пор принятых обычаях». Это намек на Великую Хартию Вольности. Это, ну, даже не намек. Возвращение к принципам Великой Хартии Вольности. Попытка подстраховаться от повторения подобных ситуаций в будущем. Великая Хартия Вольности. Грамота, подписанная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным. Хартия ограничивала в основном в интересах аристократии права короля и предоставляла некоторые привилегии рыцарству, церкви, верхушке свободного крестьянства и горожанам. Великая Хартия Вольности сыграла большую роль в политической борьбе 13-14 веков, приведшей к возникновению английской сословной монархии. Меня всегда изумляет, как сильна была сила сопротивления, вот этого баронского сопротивления, не только военного, а сила морального сопротивления, неготовности поддаться, решимости ограничивать короля, решимости контролировать и даже свергнуть. В общем-то, это будет первый Плантагенет, которого свергнут, потом будет последний Плантагенет, Ричард II, которого тоже свергнут. И, в общем, это призрак будущей, далекой-далекой английской революции. Но они идут к этому поэтапно, через Средневековье, преодолевая вроде бы такое привычное, согнутое положение в отношении короля. Трудно сказать, почему именно в Англии эта традиция оказалась такой мощной. Но такие фигуры беспомощные, как Эдуард II, давали прекрасную почву для тренировки крепнущего парламентаризма. Ну, есть точка зрения в историографии, которая отчасти объясняет вот эту вот способность английских баронов к объединению. Дело в том, что в XIV веке, более ярко это проявится, в XV веке несколько меняется характер феодальных отношений. Вместо традиционного феодализма, когда очень четкая связь между сеньором и вассалом, и сеньор может приказывать только своим непосредственным вассалам, появляется феодализм бастардный. Ну, наши историки очень метко перевели его как ублюдочный феодализм. То есть, когда магнаты начинают для того, чтобы успешно бороться с королем, для того, чтобы успешно бороться за свои права, создавать себе систему, очень похожую на древнеримскую клиентеллу. То есть, каждый влиятельный аристократ ищет своих людей. В обмен он предлагает им покровительство в суде, военную поддержку, если они вступят в какой-то локальный конфликт. Ну, а эти люди, в свою очередь, составляют его свиту или ливрею, как тогда говорили. И не все они знатные, не все они знатные. А это, в общем-то, и не нужно. Уже в бастард-феодализме, о котором замечательно писал наш советский историк-медиевист Евгений Алексеевич Косминский, блистательный исследователь этого XIV века, это уже не обязательно знатные люди. Это, да, действительно клиентела. Но в 13-м этого еще нет. А наш с вами персонаж, Эдуард II, уже умрет в первой четверти 14 века. Но все-таки это уже правитель 13-го. Вот и говорю об этом. Откуда такая сила? Откуда такая готовность сопротивляться авторитету даже в лице королевской власти? Это сложилось, наверное, очень давно. Истоки этого надо искать и в ранней английской истории, и в нормандском завоевании XI века, когда пришельцы-завоеватели из Северной Франции должны были чувствовать себя в окружении враждебного англосаксонского населения сплоченными, сильными, едиными. И вот это баронское единство, когда-то бывшее и этническим, нормандское против англосаксонского, наверное, содействовало тому, что они постепенно чувствовали себя вот такой сплоченной командой, корпорацией. С трудом допустили к себе они мелких рыцарей, но шаг за шагом интересы рыцарей тоже учитывались. А в конце концов даже и горожане под названием общины начали в английском парламенте высказывать свое мнение. Эдуард I, отец Эдуарда II, конечно, очень закрепил положение парламента. Он его в целом признавал. Сердился, конфликты у них были, но признавал. Именно при нем в 1295 году собрался так называемый образцовый парламент. И Эдуард II уже получил эти механизмы взаимодействия с сословиями. Их готовность сказать: надо с нами считаться, надо нас слушать, решения короля должны быть одобрены. Его же загнали в очень жесткие рамки в 1311-1312 году. Ведь в тех статьях, которые выработали эти распорядители, 21 человек, там были ограничения буквально во всем. Фактически король превращался в чиновника. Без согласия этих распорядителей он не мог подарить земли. Никакие, в том числе свои. Он не мог вводить никакие новые налоги. Более того, он отказывался публично от всех тех новых налоговых выплат, которые были придуманы при Эдуарде I. Король даже не мог самостоятельно выехать из королевства или объявить войну. Он сделался невыездным. Без разрешения вот этого комитета он не может выехать с острова. И даже верховных сановников они назначали. То есть у короля какая-то видимость власти. Не случайно он, когда сказал, что он отказывается выполнять распоряжение этого комитета и отправился на север, он сам декларировал, что он отправился на север для того, чтобы избежать рабства. И вот в результате вернемся к визиту Изабеллы во Францию. Да, и что она там учудила? Супруга берет с собой сына и наследника Эдуарда II, принца Эдуарда. В момент отплытия, 1325 год, вероятно, или 24-й. 24-й. То есть ему 12 лет. 12 лет, это мальчик совсем. Он вернется оттуда подростком и будет подростком королем Эдуардом III. Она с мальчиком, с сыном отправляется ко двору своего брата. Официальный предлог прекрасен. Уговорить не отнимать у английской короны владения на юго-западе Франции. И, в общем, как будто бы переговоры даже идут успешно. потому что в гасконском вопросе, или гиенском его и так называют, Карл IV готов уступить. Ладно, пусть будет как-то потом принц принесет вассальную клятву. Мальчик приносит эту клятву. Для принца Эдуарда это не унизительно. Во-первых, ребенок. Во-вторых, без короны, английской короны на голове. То есть вопрос, кажется, успешно решается. Ну, и надо вернуться домой, к супругу, который бьется с бунтующими баронами. А Изабелла застревает во Франции. При дворе своего брата она себя прекрасно чувствует. Она вдруг сделалась очень веселой, в Англии этого не замечали, очень жизнерадостной, как-то очень переменилась, и все быстро поняли, почему. У нее нашелся там, во Франции, возлюбленный. А сам возлюбленный из Англии, не француз. Роджер, граф Роджер Мортимер. Образцовый рыцарь, ну, полная противоположность ее супругу. Вояка, сильный физически, дерзкий по характеру, ну, антипод. Любовник. Из Тауэра умудрился сбежать, как его не охраняли, опять же, хорошо. То есть просто герой авантюрного романа. Антипод безвластного, нечтимого, безвольного, невоинственного Эдуарда II. Любовник, антипод мужа. Классический. И она не торопится возвращаться. Вместе с принцем они оседают во Франции. И я процитирую вам письмо, которое злосчастный Эдуард II пишет туда, во Францию. Умоляя, это найдено, опубликовано, умоляя вернуться. Он пишет принцу Эдуарду. Это уже 26-й год, значит, ему 14 лет. Она, промать, Изабелла, под надуманными предлогами отказывается вернуться к нам, жалуется он почти ребенку, подростку. Она приблизила к себе Мортимера, нашего смертельного врага и изменника. И дальше тончайшая фраза. И с ним водит компанию в своем жилище и за его пределами. Как элегантно сказано о любовной связи матери. И еще письмо тоже Эдуарду. Дорожайший сын, хотя вы молоды и неопытны, хорошо помните о том, что мы поручили вам и повелели вам при вашем отъезде из Дувра. Поручили вернуть Гасконь. И поскольку теперь ваш оммаж принесен, вассальная клятва, предстаньте пред нашим дрожайшим братом и вашим дядей, королем Франции, и, простившись с ним, возвращайтесь к нам вместе с нашей дрожайшей супругой, вашей матерью, королевой, если она согласится отправиться в путь, а не мешкая. А если она не поедет, приезжайте один, как можно скорее. Этот человек уже сражен. Его еще не свергли, но морально он свергнут, он жалок. Он пишет трогательные письма этому принцу, который загадочно себя ведет. Принц Эдуард покажет себя попозже. Пока тихий ребенок. Но эти трогательные письма его сердце не тронули. Почему же все-таки Изабелла осталась во Франции? Ведь недоразумения бывают в любой семье. Но здесь, помимо постоянных недоразумений, был и повод. Ведь в сущности история жизни этой женщины, она довольно трагична. Она провела детство, естественно, во Франции, при дворе своего отца. И всего 12 лет ей было, когда в 1308 году Эдуард II привез вот эту вот девочку-супругу к себе в Англию. И она сразу же увидела, что благосклонность мужа ей не принадлежит. Муж всецело увлечен своим первым фаворитом Гавестоном. Потом, вроде бы, в 1312 году Гавестона убили, и все должно было бы стать хорошо, и, вероятно, на некоторое время хорошо стало, поскольку Эдуард III, он был не единственным ребенком супружеской пары. Он завел новых. Ну, хоть как-то, что-то. Хотя бы у него не было фаворита, который распоряжался бы всеми делами государства и безраздельно сердцем короля. Но в 1320 году появляются еще более жадные фавориты. Сразу двое. Отец и сын Диспенсеры. И вот эти вот уже забирают себе в руки очень крепко управление государством. Ведь если Гавестон претендовал в основном на то, чтобы себе лично побольше земель и развлекать короля, то диспенсеры вплотную берутся за вопросы государственного управления и начинают даже задевать саму Изабеллу. По некоторым свидетельствам, Хьюго, диспенсер, фаворит Эдуарда II, да, Хьюго, младший, собственно, он и был фаворитом, отец занимался политикой. Он даже интриговал, чтобы устроить развод Эдуарда II и Изабеллы, и всячески подогревал недовольство Эдуарда II, ведь когда французский король объявил о конфискации земель Эдуарда II во Франции, Эдуард II отыгрался на своей жене, поскольку она француженка. Он отослал домой во Францию всю ее французскую свиту. Это очень серьезное оскорбление. Он назначил ее главной придворной дамой жену своего фаворита Хьюго Диспенсера. И, наконец, он даже конфисковал те земли, которые принадлежали королеве в Англии. Ну, правда, выплатил ей денежную компенсацию, но в XIV веке деньги никак по стоимости не могут равняться земле. То есть это был уже фактически полный разрыв. И, вероятно, в общем-то, дело могло закончиться разводом. То есть Изабелла, она прекрасно понимала, что вот эта вот поездка во Францию – это единственный шанс, наконец, стать свободной женщиной. А развод предполагал непременное заточение бывшей супруги и не обязательно в хороших условиях, могло быть и в суровых. Это все очень красочно описано в художественной литературе. У Мориса Дрюона в его знаменитых серии романов «Проклятые короли». И надо сказать, что я имел возможность убедиться, что Дрюон очень прочно опирается на факты. Это не есть романтический вымысел, вот эта жизнь Изабеллы, особенности ее поведения, ситуации при дворе. Он опирается действительно на документальные источники и те факты, о которых сейчас совершенно правильно Елена Давыдовна сказала. В сущности, ее поездка во Францию, может быть, это вариация бегства. Может быть, с самого начала в ее голове был замысел заговора, но там, во Франции, она начинает готовить заговор против короля. Любопытно сказать, заговор при дворе – вещь обычная, типичная во все времена. Длительная гражданская борьба и, прежде всего, баронская олигархия в Англии как бы подготовила почву к тому, что заговор тоже может иметь не чисто придворную основу, а как бы действие в интересах народа. Ибо сколько раз после Великой Хартии Вольности в течение XIII века говорилось, записывалось, декларировалось, что недостойного правителя, недостойного короля можно даже отстранить. Вот она и готовит заговор с целью устранить Эдуарда II как недостойного правителя. Я процитирую декларацию по поводу его упразднения. Он не изволил видеть и понимать, что хорошо, а что дурно. О, как крупно замахнулись. И о церкви, которая якобы очень страдала при Эдуарде II, ну, бывало. Король и церковь ссорились всегда. Просто ему каждую ошибку в строку вписывали. Цитирую. «Одних духовных особ он держал в темнице, а других в глубокой печали». Немножко даже занятно звучит, но во всяком случае это идеологическое оформление низложения короля. Длительная практика XIII века, практика фактически гражданских войн и непрерывных социальных протестов и зреющего парламента привела к тому, что низложение короля когда-то, как дело домашнее, рассматривалось при дворе, заговор, злодеи, убийцы. Нет, это дело национальное. Но первотолчок – это Изабелла, которая с войсками, не очень многочисленными, но она их набрала, и флотом прибывает в Англию, высаживается там. И ясно, что они приплыли вместе с принцем Эдуардом низложить злосчастного Эдуарда II. Прямо он пытается спастись. Ясно. Прямо сразу ясно. Они с войском прибыли. Злосчастный, вот он злосчастный, Эдуард II, пытается бежать вместе с диспенсерами. Кстати, никто его не поддерживает. Флоту английскому он отдает команду задержать мятежников. Никакой реакции. Команда не выполняется. Да. Мятежники высаживаются и двигаются к столице без единого сражения. Из Лондона Эдуард вынужден бежать, потому что, ну, там ситуация вообще напоминала анекдот. Они с диспенсерами, условно говоря, сидят в Тауэре и издают прокламации в день по нескольку штук, где пытаются призвать... Спасите, помогите! Да, народ к тому, чтобы обуздали мятежников, наконец, стали на защиту короля, народ безмолвствует. Все по Пушкину. Наша все, все уже сказала. И тогда он бежит. Он бежит на корабле с маленьким окружением и диспенсерами, но и природа против него. Буря разворачивает их корабль и прибивает обратно к английским берегам в Уэльсе. Вот она, злосчастная его судьба. Они прибиты бурей к берегам Уэльса, они там схвачены, начинается расправа, суд, конец карьеры и жизни Эдуарда II. А, собственно, куда он уплыть-то хотел? Во Франции ему особо не радовались бы. Ну, естественно, но все-таки... Я думаю, во Франции все равно, больше некуда. Это, так сказать, близко, все они родственники в какой-то мере. И он как обиженный, злосчастный, как муж сестры французского короля мог бы просить убежище. Чем это кончилось бы, не знаю. Но во Франции-то у Изабеллы тоже было не все гладко. Дело в том, что она ведь открыто изменяла своему супругу, и дело дошло до того, что в ситуацию пытался вмешаться сам римский папа, который на тот момент уже во Франции, то есть он несколько негодующих... В Авиньоне. Папский двор находится в Авиньоне? Он издал несколько негодующих бул, и Изабелла вынуждена была из Парижа уехать вместе со своим возлюбленным, со своим фаворитом и вместе со своим сыном. Они отправились в Генегау, и именно там Изабелла набирает войска, потому что заключается очень выгодный брак между дочерью правителя Генегау и подростком Эдуардом III. Кстати, брак, на удивление, счастливым оказался. Филиппа Генегауская составила счастье первой половины жизни Эдуарда III. Династические браки иногда превращались в браки счастливые. Да, там безумная любовь. Но ее отец дал войско Изабелле. Конечно, если бы Эдуард II вдруг добрался до Франции, ну, его не могли бы просто скрутить, казнить. Нет. Начались бы разговоры, переговоры. Права Изабелла, не права Изабелла. Что римский папа скажет? Так открыто иметь с любовником и фаворита нехорошо. Но он не добрался. Ему лично ведь ничего бы не угрожало в этой ситуации. И даже его фаворитам, которые были вместе с ним, тоже бы лично ничего не угрожало. Это были бы бесконечные переговоры, но вряд ли кто-то осудил бы их на смерть. А тут ведь так и получилось. Изабелла достаточно жестоко отомстила за свою поруганную честь. Отца Хьюга Диспенсера, Диспенсера-старшего, повесили, а тело его бросили собакам. И хотя был судебный процесс, но он был абсолютно формальным. Ему не была предоставлена возможность защищаться. Его преступления были объявлены очевидными, всем известными. И было сказано, что он сам установил в королевстве такие законы, по которым люди не могли защищать себя. И вот теперь пусть он пожнет последствия. А что касается младшего Диспенсера, то он был предан традиционной казни государственных преступников. Чрезвычайно неприятная, мучительная процедура. Сначала его повесили, потом еще живого сняли и выпотрошили. Четвертовали. Да, четвертовали, выпотрошили. В общем, крайней свирепостью, свойственной исполнению смертных приговоров в эти времена. Короче говоря, что это? Месть Изабеллы, да? Месть баронов, да? Одобрение, молчаливое одобрение со стороны английского общества, да? Недостойный правитель, мы такого не хотим. И было принято постановление пэров, я вот цитировала, что он не знал, что хорошо, а что плохо, он недостойный, и пэры имеют право еще по Великой Хартии Вольности, равные ему люди по знатности, имеют право низложить короля. Низложили. А как быть? Ситуация бесконечно долгого заточения Марии Стюарт. Вот она заточена, но она жива. И мнимые и подлинные заговоры вокруг нее. И если этот будет сидеть, Эдуард II, злосчастный в заточении, Пусть он сам безвольный и слабый человек, морально сломлен, он ничего не сделает. Но найдутся люди, которые захотят использовать его королевское положение, королевское достоинство для того, чтобы организовать заговоры. А страной формально правит, как регент, юный принц Эдуард, а реально Изабелла с ее любовником Мортимером. Причем Мортимер оказался еще хуже и Гавестона, и Диспенсера. Бароны быстро поняли, как они ошиблись. Фаворит есть фаворит. Он ведет себя по-прежнему. Но вот что делать с заточенным королем, вопрос очень сложный. 8 месяцев он провел в достаточно суровом заточении, не в почетном плену, а в замке мрачном, суровым и холодным. И через 8 месяцев был там убит. Спустя 50 лет после того, как это убийство произошло, была выдвинута версия, как именно он был убит. Со всеми подробностями ее описал Дрюон. Но есть и другая, что он был просто отравлен. Есть и третья. А что ж тогда кричал громко? А есть и третья версия, что, не зная, не решаясь на убийство короля, они придумали довольно остроумный ход. Его перестали кормить, и он умер сам. Народ, все беззакония, все бедствия, которые происходили во времена Эдуарда II, приписывал фаворитам. Дурные советники это называется. Да, дурные советники. И действительно, простым-то людям жилось не очень хорошо, потому что еще примерно в середине царствования Эдуарда II, в 1315-17 годах, в Англии было несколько подряд очень суровых зим. Очень холодное лето было с большим количеством осадков. И в стране начался просто голод. Причем голод, который усугублялся бесконечными беспорядками. Ведь гражданская война, ведь по сути между баронами и королем шла гражданская война. И даже когда эта гражданская война чуть-чуть стихает, неудел остаются те солдаты, которые принимают в военных действиях участие. То есть это банды наемников, которые временно не работают, а, соответственно, они занимаются грабежом, и дело доходило до каких-то совершенно вопиющих вещей. Например, в 1318 году в Англию приехали 2 легата римского папы, никуда они не доехали, буквально вблизи от места, где они высадились, попали они в руки разбойников, которые раздели их до нитки и абсолютно голыми отпустили. Это был такой позор, что пришлось возвращаться обратно. Отчаянная положение. Гражданские войны, войны в Шотландии, колонизация Уэльса, много затрат, тяжелые налоги, неурожайные годы. И человек, люди доведенные, простые люди, доведенные до такого социального отчаяния, они уже меняются. Но, как правило, в средневековом обществе лично королю народ это не вменяет. Обществу предстоит большой путь к тому, чтобы осознать, что может существовать личная вина короля. Ну, должны же существовать некие формально подчиняющиеся королю войска. Вот куда они делись? Их в Англии не было никогда. Не было, нет. Король, затевая любую войну, должен был загодя разослать призыв к своим баронам, чтобы они вместе с отрядами являлись к нему на службу. Но потом эта практика менялась, перешли к наемной договорной форме найма войск. Но их нанимали, когда была объявлена война. А здесь никакой войны нет. Высадка Изабеллы – это, в общем, возвращение блудной жены к своему мужу. Да. Но, правда, с небольшим войском. Кто знает, там у них дела семейные. Войска постоянного не было. Личная охрана короля. Ну, конечно, наверное, она должна была быть более энергичной. Они, небось, разбежались, видя, что это войско. И он поэтому бросился в бега. Не было постоянного войска при короле. Получилось, что не было у него даже денег на то, чтобы нанять наемную армию. Он оказался в полной изоляции. То есть не тот человек, не в том месте и не в то время. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите.